Примечание к главе 8. Алкивиад. Смотрите примечание к части 1, главе 14. Стофле, Жан Никола. Годы жизни 1753-1796. Бывший солдат королевской армии, затем лесник, один из главных вождей вандейского восстания, получил от графа Д'Артуа чин генерал-лейтенанта, был взят в плен республиканскими войсками и расстрелян. Шарет де ла Контри, Франсуа де, годы жизни 1763-1796, один из вождей вандейского восстания, был взят в плен и расстрелян. Отишан, Шарль де Бемон, граф де, годы жизни 1770-1852, один из вождей вандейского восстания в 1792-1799 годах, отличался от своих сподвижников некоторой гуманностью, затем служил Наполеону и Бурбонам, дважды в 1815 году во время 100 дней и в 1830 году после июльской революции пытался поднять восстание в защиту короля. Префектура. Здание управления административно-территориальной единицей, установленного во Франции в период революции. Конец примечаний, главе 8.